кто построил Большой Зимбабве. Очевидно, между 500-м и 1000-м годом на вершине холма жило так много людей, что она оказалась перенаселена, и еще большее количество домов было построено на склонах. Существовало предположение, что в том месте, где сейчас находятся руины холма, жили священнослужители, военные, тогда как глава племени или мамба со своей семьей и большей частью соплеменников обитали в долине. Однако важно помнить, что Большой Зимбабве не был военной крепостью, и весь комплекс использовался в качестве жилья. Большинство населения составляли крестьяне, жившие в традиционных африканских круглых хижинах, построенных под защитой каменных стен. И каждый комплекс домиков образовывал семейное жилище с помещениями для жен и детей, для сна, приготовления пищи и приема гостей. Более того, каждый из этих жилых комплексов был разделен двором, служившим рабочим местом для ремесленников. Столица империи. В связи с крайне малым количеством письменных источников, исследователям пришлось по крупицам воссоздавать историю Большого Зимбабве, используя археологические находки, тщательно собиравшиеся в городе. Один из современных исследователей, Роджер Саммерс, бывший строитель и хранитель древности в музее Булавайо и автор книги «Исчезнувшие цивилизации Южной Африки», считает, что Зимбабве был центром великой империи народа Каранга, занимавшегося переплавкой меди, железа и золота, и изготовлением из них изделий, которые потом продавались на побережье Индийского океана. Роджер Саммерс принял участие в раскопках, которые дали возможность определить 5 периодов развития города. Первый, начавшийся около 100 года до новой эры, закончился в IV веке. Тогда же начался второй, длившийся до 1000 года. Третий период, в который, вероятно, были возведены каменные стены, начался около 1000 года, а четвертый, самый богатый, продолжался с конца XIV до XV века. Однако все гончарные изделия, керамика и цветное стекло, найденные в городе, датируются примерно XIV веком. Товаров, привозимых с восточного побережья, например, китайского фарфора, там в этот период уже нет. Значит, к этому времени Большой Зимбабве уже пришел в упадок.